Глава 24. Дел было не в проворот. Я дала задание Фриде, Шерри снова отправилась к госпоже Бронкс, а Леона оставила за прилавком. Сама же отправилась в типографию, чтобы договориться о печати рекламных листовок и плаката. Мне пообещали все сделать за неделю. А когда я предложила двойную оплату за срочность, сторговались на 3 днях. На обратном пути я столкнулась с лордом Бекинсом. Он как раз выходил из своего банка и первый заметил меня, окликнув. «Леди Хайт!» «Добрый день, лорд Бекинс». Я задержалась. «Как поживаете?» «Неплохо, миледи, неплохо». Он поцеловал мою руку, и ничего не произошло. Он не начал икать. Неужели Хайт действительно снял свое заклинание? «Как здоровье?» — осторожно уточнила я. «Вроде не жалуюсь, но по совету лекаря все же решил съездить на лечебные воды. Как раз послезавтра выезжаю». «Это всегда полезно», — с энтузиазмом поддержала я. «И надолго?» «Недели на 2-3, так что увидимся только в следующем месяце, миледи», — произнес банкир с сожалением. «Ничего, главное — ваше здоровье», — отозвалась я и поторопилась распрощаться. Вечер мы с Шерри снова посвятили экспериментам, засидевшись допоздна. Даже не пришлось волноваться за Хайда. Он вернулся, когда я только ложилась спать. «Как ваш друг?» — спросила я. «Уже почти в норме». Он выглядел уставшим и каким-то озабоченным. Я не стала спрашивать, в чем дело, посчитала, что лучше не лезть с вопросами о том, что меня не касается. Следующие 2 дня мы продолжали готовиться к нашему главному событию — презентации кофе. Привезли из типографии рекламные листовки и плакаты, а еще коробочки для упаковки с нашим фирменным логотипом — веточкой мяты. Наконец, настал этот долгожданный день. Мы уже накануне повесили на витрину рекламный плакат и стали раздавать приглашения на дегустацию нового бодрящего напитка. С утра на улице перед входом вынесли стол, украсили его, расставили стаканчики и блюдца с печенюшками, несколько кофейников и молочник. Леон подключил своих друзей, чтобы те разносили листовки по близлежащим кварталам. За столом дегустации стояла Шерри. Прилавком заведовал сам Леон. Я же была, конечно, поварке кофе и разрывалась между ними двоими. Желающих попробовать новинку было хоть отбавляй. Многие потом заходили в кондитерскую, чтобы купить уже полноценную порцию кофе. В какой-то момент я с ужасом осознала, что не рассчитала свои силы. Время только перевалило за обед, а я, кажется, выдохлась. Мне нужна была минутка отдыха, но я не могла ее себе позволить. Тем более Шерри и Леон тоже были на ногах, а кофе, кроме меня, никто не мог варить. «У вас, смотрю, целое паломничество». В кухню просочился довольный Хайт. «Это успех. Поздравляю, миледи». Он выхватил у Фриды с противня горячее печенье и закинул его в рот. «Да, даже не ожидала такого», — признала я, улыбнувшись. «Устали?» — заметил мою вымученную улыбку Хайт. «Немного», — призналась я. «Но удовольствие от результата покрывает усталость сполна». «Покажите мне, как варить кофе. Я справлюсь, не сомневайтесь». Он остановился за моей спиной. «К тому же я уже не раз видел, как вы это делаете. Остались только детали». Я сначала засомневалась, можно ли доверить ему такое важное дело, но потом сдалась. Он слушал меня внимательно, затем просто кивнул в знак понимания и с легкостью повторил все за мной. «Пробуйте». Хайт налил мне немного своего кофе в чашку. Я отпила и... «Есть что-то, что вы не умеете делать», — вырвалось у меня. «Это отличный кофе». «Я совершенен? Вы еще не поняли этого?» — хмыкнул Хайт. «Вам бы чуточку скромности, и цены бы не было», — парировала я со смехом. «Ну так как? Отдохнете немного, пока я варю новую порцию?» «Отдохну», — сдалась я. «Только отнесу то, что готово Шерри и Леону». Я разлила кофе по кофейникам и разнесла своим помощникам. Потом присела и откинулась на спинку стула. «Сейчас немного посижу и заменю кого-нибудь из ребят. Им тоже нужно немного отдыха». «Поддержите силы». Хайт театральным движением поставил передо мной чашку кофе с молоком. Сверху плавало кривое сердечко из тертого шоколада. Рядом он поставил тарелку с печеньем. «Спасибо». Я не сдержала улыбки. Этим поступком он снова слегка засмущал меня. И это сердечко. Я выпила кофе и поспешила сменить Шерри. В зале кафе все столики были заняты. У прилавка собралась небольшая очередь. Я дала знак Леону, что скоро помогу ему, и вышла наружу. Там у дегустационного стола по-прежнему был аншлаг. Когда я затевала всю эту презентацию с кофе, в глубине души очень переживала, что местному населению он не придется по вкусу. Все же напиток для них экзотический, непривычный. Но кофе подтвердил свою популярность и здесь. И это было так неожиданно приятно. «Иди отдохни и перекуси», — шепнула я Шерри. «Заменю тебя ненадолго». «А как же кофе?» — забеспокоилась она. «У нас новый бариста», — загадочно усмехнулась я. «Без имен». Шерри сразу все поняла и тоже хихикнула. «Ой, забыла сказать». Она тоже понизила голос. «Леди Макдаул уже несколько раз ходила кругами около нас. Не приближалась, смотрела издалека. Но лицо у нее было недовольное». «А что ж она думала?» — удовлетворенно усмехнулась я. «Пришло время и ей потесниться на своем пьедестале». Следующее утро началось с размышлений, как раздобыть еще партию кофе. Тех запасов, что были у нас, оставалось на 2-3 дня, не больше. «Нам надо как-то попасть в твою деревню», — размышляла я во время завтрака. Шерри рядом раскладывала омлет по тарелкам. «Затем найти кофе, собрать и транспортировать в Рохшильд». «Я написала вчера маме, поинтересовалась, поспели ли те ягоды в нашем лесу и много ли их в этом году», — ответила Шерри. «Жду ответа». «Спасибо, ты, как всегда, очень предусмотрительна». Я улыбнулась. «И все же, где найти на это время?» «Тут письмо для миледи». На пороге столовой появился Бернар. «От мамы?» — встрепенулась Шерри. «Да нет, я же сказал, для миледи», — хмуро глянул на нее дед. «Приглашение. Похоже, из самого дворца». «Из дворца?» Я озадачилась и даже немного испугалась. «Что от меня надо местному правителю?» «Давай сюда, посмотрим». Я развернула лист тесненной бумаги и прочитала. «Леди Хайт приглашена на бал примирения 20 числа этого месяца. Празднество состоится в Королевском дворце. Начало в 8:00 вечера. С уважением, главный секретарь Его Величества Римус Локс». «Что за бал примирения?» Я пожала плечами. «Мне обязательно туда идти?» «Бал примирения придумал наш Амадеус», — ответил Хайт, появившийся как раз в столовой. «Он надеется таким способом обратить своих противников в союзников. На этот бал приглашаются представители всех дворянских родов, даже те, кто не поддерживает его правление. Это как шанс изменить свое мнение и показать тирану свою лояльность». «Значит, мне не стоит туда идти», — поняла я. «Я бы не спешил с решением», — задумался Хайт. «Возможно, это приглашение будет нам на руку». «Что-то Тори сегодня шумная». Шерри прислушалась к стукам, которые слышны были из мансарды. «Это она кофе попробовала», — усмехнулся лорд. «Я ей дал чуть лизнуть, а ее это приободрило как-то излишне сильно. Сейчас балуется. Представляю, если бы она выпила больше». «Лучше не экспериментировать». Я тоже улыбнулась. «Но надо запомнить, драконам кофе противопоказан». И все же, вздохнула я, вспомнив о своем. Надо решать что-то с кофе, иначе не выйдет закрепить успех. Сегодня дегустация в кондитерской продолжалась. Наученные уже вчерашним опытом, мы более рационально распределили работу, поэтому выходило все слаженно и с меньшими проблемами. А вечером порог кафе переступила неожиданная гостья. «Это жена главного судьи», — успела шепнуть мне Шерри. «Мариэлла Честер». «Что могу вам предложить?» — любезно поинтересовалась я у пожилой брюнетки в дорогом пурпурном платье. «Вы владелица этого заведения?» — задала она встречный вопрос. «Да, я. Леди Хайт, к вашим услугам», — ответила я. «Моя внучка Кристина просто в восторге от вашего нового напитка», — продолжила леди Честер. «Кофе, кажется». «Да, именно», — я улыбнулась. «Очень приятно слышать. Может, вам сделать чашечку?» «Пожалуй, сделайте», — кивнула та. «Но у меня к вам другое дело. У Кристины 22 числа именины. Будет много людей. Я хотела бы, чтобы ваша кондитерская обслуживала этот праздник. Меня интересует именно напиток и десерты. Можете ли вы сделать торт или пирожные с тем же вкусом, что и ваш напиток?» «Кофейным?» Я несколько растерялась. «Но мы пока не печем тортов». «Я вам хорошо заплачу», — категорично заявила леди Честер. «Если испечете торт и пирожные, которые порадуют мою внучку, можете рассчитывать на мою поддержку в летнем фестивале. И не только». «Хорошо, я попробую», — решилась я. «Предлагаю встретиться через несколько дней, и я предоставлю вам пробное меню на десерты». «Договорились», — кивнула жена судьи. «Зайду к вам через 3 дня». «Буду ждать. Ваш кофе». Я поставила перед ней чашку. «По желанию, можно добавить молоко». «Нет, попробую так. Благодарю». Она взяла кофе и пошла к столику. Пила медленно, оценивающе. После же резюмировала. «Это что-то новое. Свежий, оригинальный вкус. Думаю, гости оценят». «Спасибо. Очень на это надеюсь». Я проводила ее улыбкой, а после взволнованно вздохнула. «Торты, пирожные для большого праздника. Это мой шанс, однозначно. Надо только сделать все идеально». Вечером я поделилась этой новостью с Хайдом. «Судья Честер со всей своей семейкой. Не самые приятные люди», — сказал на это Хайд. «Но если желаете, то попробуйте». «Желаю и попробую», — упрямо ответила я. «Таких выгодных и перспективных клиентов упускать нельзя. Вот только опять встает вопрос о пополнении запасов кофе». Шерри получила письмо от матери. Та подтвердила, что красных несъедобных ягод в этом году уродилось как никогда много. «Я помогу вам с кофе», — с линцой в голосе произнес Хайд. «Отправлю туда Питера и еще парочку людей. Они организуют вам сбор и доставку. Только образец ягод им дайте. У вас же осталось?» «Да, я оставила немного, чтобы попробовать посадить. Вы правда мне поможете?» Я была польщена. Хайд вновь удивлял меня своей заботой. «А как же конспирация?» «Вот уж кто мастер конспирации, так это Пит», — усмехнулся лорд. «Прикинется хоть вами. Ребятам тоже можно доверять». «Я даже не знаю, как вас отблагодарить за это». Я все больше таяла. «Зато я знаю», — вернул меня на землю Хайд. «Услуга за услугу». «И что за услуга?» Мой тон непроизвольно похолодел. «Вы все же пойдете на бал примирения и возьмете меня с собой», — пояснил Хайд. «Мне нужно там кое-что разузнать». «И как вы это собираетесь сделать?» — не поняла я. «Вы же не маг иллюзий, как Питер». «Меня никто не увидит», — спокойно отозвался Хайд. А когда я собралась спросить его дальше, остановил меня жестом. «Все подробности позже, миледи, позже». «Нет, я хочу знать сейчас», — твердо произнесла я. «Мне не нравится, когда меня используют вслепую. Расскажите мне сейчас. Вы же сами говорили, что доверяете. Или это были лишь слова?» «А вы мне доверяете?» Хайд подошел ко мне вплотную, навис, заглядывая в глаза. «Мне трудно дать однозначный ответ», — ответила я тихо, не отводя взгляда. «Иногда мне кажется, что вы просто пользуетесь мной. К чему все эти тайны? За ближайшее время что-то изменится, если вы мне расскажете сейчас?» «Нет». Усмешка коснулась его губ. Взгляд стал мягче. «Уже все решено». «Так поделитесь со мной этим. Я должна взвесить все свои риски». «Вы ничем не рискуете, уверяю. Если только сами не учудите что-нибудь на балу. Например, выскажетесь нелестно о нашем великом правителе». Он провел пальцем по моей щеке, будто смахивая что-то. «Я же не дурочка, чтобы так говорить», — произнесла я с упреком. «Надеюсь». Хайд снова улыбнулся, лаская мои губы взглядом, отчего под ложечкой сразу засосало, а сердце застучало быстрее. «Ладно, так уж и быть. У меня есть эликсир». «Еще один?» — я изогнула бровь. «У меня их много, к вашему сведению, миледи». Вновь короткая усмешка. «Разных. А этот способен сделать меня невидимым на несколько часов. В обычное время на воротах дворца стоит антимагическая защита. В тот же вечер защиту снимут, чтобы гостям проще было войти внутрь. Я пройду с вами во дворец, послушаю беспрепятственно беседы некоторых гостей, загляну в одно местечко, а вы сможете развлекаться в это время». «Вас точно никто не увидит?» «Не увидит и не услышит», — заверил Хайд. «Я ответил на все ваши вопросы. Успокоил?» «Возможно», — ответила я. «Тогда подождите меня здесь, сейчас вернусь». Он отправился в свой потайной ход, а я осталась в комнате, пребывая в неких растрёпанных чувствах. Возвратился Хайт с мешочком денег. Положил его на туалетный столик. «Вот, купите себе самое красивое платье и все остальное, что нужно для бала». «С чего такая щедрость?» Я взвесила мешочек в ладони. Тяжелый. «Моя вдова должна блистать на этом празднике. Будь лучше и краше всех остальных дам», — отозвался лорд. «Так что ни в чем себе не отказывайте». «Откуда у вас деньги?» — уточнила я. «Тори вроде не откладывала больше яиц». Хайт закатил глаза. «Это все, что вас интересует? Эти деньги я сэкономил. Вас устроит такой ответ?» «И вам не жалко отдавать их мне на платье?» «Я же сказал, что леди Хайт должна выглядеть на все 100. Сделайте так, и я буду доволен». «Ладно, раз вы так просите», — я улыбнулась. «Потрачу их в свое удовольствие. Не переживайте, краснеть за меня вам не придется. «К Корделии пойдете? «Возможно», — отозвалась я и посмотрела на него с любопытством. «Вы ведь хорошо знаете Корделию? И давно?» «Достаточно. На оба вопроса. А что?» «Корделия как-то быстро и внезапно изменила свое мнение о нашем сотрудничестве. Уж не вы ли поучаствовали в этом?» «Не все ли вам равно?» Хайт весело подмигнул мне и скрылся в своем тайнике. «Значит, точно он. Я даже не знала, как на это реагировать. Но, с другой стороны, все, что во благо кондитерской, во благо и мне. Вот только интересно, что Хайт сказал или сделал такого, что Корделия на это согласилась?» Хайт сдержал обещание. И уже послезавтра Пит и его товарищи отправились в деревню к Шерри. Я же была занята кондитерской и меню для именин внучки судьи. Леди Честер пришла на согласование, как мы и договаривались, через 3 дня. Я сделала ей на пробу тирамису, эклеры с кофейным кремом и корзиночки с кофейно-ореховым безе. Она не смогла выбрать, поэтому одобрила все. «Рассчитывайте на 4-5 десятков гостей», — предупредила она и оставила приличный залог. «Праздник начнется в 5 вечера». «Значит, я у вас буду около 3», — кивнула я. «Все оформление и украшения сделаю на месте». «Договорились», — согласилась леди Честер и уплыла. Вечером того же дня вернулся Пит с мешком кофе. «К утру прибудут еще 3», — сказал он мне. «Как вам это удалось? Я была на 7-м небе от счастья». «Привлек местное население к сборам», — отозвался Пит. «За оплату, конечно. В будущем они тоже согласны собирать. Этих кустов там много, так что можно устроить бесперебойные поставки в течение нескольких недель». «Просто великолепно! Спасибо! Сколько я вам должна? Сколько вы потратили?» — поинтересовалась я. «Нисколько, миледи!» — усмехнулся Пит. «Ваш муж со мной уже за все рассчитался». Он послал мне воздушный поцелуй и удалился. И опять Хайт сделал доброе дело. После такой услуги я уж точно не могу отказаться от похода на бал. Что ж, схожу, и будь что будет.